Его мысли были в беспорядке. Красивая, чертовски красивая. Он даже представить себе не мог, что чувствовал тот бедный спящий, когда его вытащил из пучины отчаяния, обнял и исцелил кто-то, от кого перехватывало дыхание. Прекрасный дух небесной благодати, каким-то образом нашедший его в глубинах ада. Что ж, это точно лучше, чем быть спасенным таким зловещим демоном тьмы, как Санни, везучий ублюдок. Сделав мысленную пометку держать спящего Рэя подальше от женщин в его жизни, боги знали, что Санни уже однажды обжигался за спасение спящего. Санни прошел вперед и жестом попросил Нефис следовать за ним. Некоторое время она молчала, но в конце концов Нефис спросила, стоит ли нам быть такими беспечными. Санни не пытался соблюдать осторожности, шел вперед широкими шагами. Это было совсем не похоже на то, как кто-то должен был вести себя в зоне смерти, особенно такой злобной и мерзкой, как огромные полости в костях мертвого бога. Вполне понятно, что Нефис была озадачена его поведением, когда он прогуливался по смертоносным джунглям так, словно владел этим местом. Но так оно и было в некотором смысле. Санни покачал головой. «Мы в безопасности, пока что». Но как только его голос был поглощен шумом джунглей, они услышали другой звук. Глубокое, хриплое, тяжелое шипение чего-то гигантского. Нефис подняла меч, готовая нанести удар, но в этом не было необходимости. Мгновение спустя деревья перед ними расступились, открыв небольшую поляну. На ней, на ковре из мха и гнилых листьев, лежало отвратительное существо. Его тело напоминало холм обгоревшей плоти, под гниющей черной шкурой бугрились ужасающие мышцы. По форме оно напоминало гуманоида, но огромная голова кошмарного существа походила на голову шакала, а слегка раздвинутые челюсти были достаточно велики, чтобы проглотить целое здание. Огромные клыки блестели золотым блеском, а за ними скрывался черный язык, покрытый язвами и шрамами. Великий монстр. Как ни странно, существо не двигалось. Его огромные глаза были закрыты, а дыхание было глубоким и спокойным. Не было никаких признаков того, что оно их почувствовало. Нефис некоторое время смотрела на чудовище, а затем взглянула на Санни. На ее прекрасном лице читался намек на сомнение. «Оно спит», — он взглянул на кошмарное существо, после чего кивнул. «Конечно, оно спит». Не обращая на великого монстра никакого внимания, Санни с холодным безразличием прошел мимо него. «В конце концов, это я его усыпил». Глава 1669. Вопросы при свете. Санни углубился в джунгли, позволяя своему ощущению теней проникать в шуршащую темноту. Изначально это место было похоже на почти непроницаемый барьер. Густые лианы и плотный подлесок преграждали путь. Мало того, что растительность была обильной и ужасающе густой, она была еще и хищной, смертельно опасной даже для святого. Но теперь мерзкие растения были спокойны и послушны, а сквозь джунгли были прорублены тропинки, хотя никто, кроме самого Санни, их бы не заметил. Поэтому ему удавалось сохранять значительную скорость, с каждой минутой все больше удаляясь от безымянного храма. Им нужно было спешить, чтобы максимально увеличить шансы найти двух спящих живыми. По мере того, как они вдвоем пробирались через джунгли, им все чаще попадались спящие кошмарные существа. Их были сотни, если не тысячи, многие из них были великого ранга. Прогулка среди дремлющей орды мерзостей, должно быть, стала для Нефис напряженным испытанием, учитывая, что сила, дремлющая под безымянным храмом, была поистине ужасающей. Пожалуй, даже суверен, увидев это, впал бы в ступор. Однако Санни был спокоен. Все эти кошмарные существа находились под властью проклятия снов, потерянные в низшем домене снов кошмара. Их души были заперты в лабиринте кошмаров, не имея возможности выбраться по большей части. Исключения случались, хотя и редко. Проклятие снов было тихим и коварным. Оно медленно заражало всех мерзостей на обширной территории вокруг безымянного храма, и из-за того, что чума распространялась очень незаметно, мало кто из них замечал что-то неладное, пока не становилось слишком поздно. Убаюканные сном, они оказывались в ловушке кошмаров. Те, кто смог противостоять проклятию снов, были уничтожены Санни. Последним из таких мерзостей был великий демон. Остальные теперь находились во власти кошмара. Если они умрут в его владениях, их души станут пищей для тени, приближая мрачного жеребца к верховному рангу. Если же они продолжат жить, их сны усилят легион его ужасов. Разумеется, существовала вероятность, что особо свирепая мерзость уничтожит все его кошмары, как это сделал Санни в королевстве надежды, но шансы на подобное были невелики. Мало того, что кошмарные существа были менее решительны, чем Санни, так еще и нынешний кошмар был гораздо могущественнее того, каким он был в то время. Более слабые из его ужасов уничтожались, но на их место постепенно приходили более сильные. Что касается самого темного коня, то в данный момент он был занят очень важным и деликатным делом. Через некоторое время Нефис вдруг заговорила: «Не расскажешь ли, как ты усыпил всех этих мерзостей?» Санни улыбнулся за забралом своего шлема, внезапно вспомнив их первую встречу на забытом берегу. Он помолчал несколько мгновений, а затем нейтрально ответил: «Конечно, если ты тоже кое-что расскажешь». Нефис просто кивнула: «Это справедливо». Санни обдумал ответ, а затем просто сказал: «Мне служит еще один трансцендентный ужас. Его силы связаны со снами и кошмарами. Потребовалось много времени, чтобы усыпить жителей этого уголка джунглей, но ничего не поделаешь. Моя цитадель никогда не была бы в безопасности, если бы под ней постоянно находился источник опасности. Теперь же мне приходится беспокоиться только о врагах, приходящих из-за пределов моей территории». Нефис вздохнула: «Должна признать, я немного завидую. Мне никогда не везло с Эхо. Так казалось, но на самом деле, если бы она перестала отдавать все нажитые Эхо своим спутникам и последователям, ситуация была бы иной. Конечно, у Санни было уникальное преимущество. В отличие от Эхо, его тени могли расти и эволюционировать до более высоких рангов. В противном случае его свита не была бы и близко такой могущественной, как сейчас». Он задержался на несколько мгновений, а затем ровным голосом произнес: «Тогда моя очередь спрашивать». Санни тщательно обдумал свои слова. «Я слышал, что ты просвещенный мастер боя, леди Нефис, воин, который понимает битву лучше, чем кто-либо другой. Так вот, как мастер, если бы у тебя не было другого выбора, как бы ты сражалась с Верховным?» Нефис слабо улыбнулась: «Полагаю, это гипотетический вопрос». Она ненадолго замешкалась, а затем непринужденно ответила: «Конечно, существует множество способов борьбы с превосходящим противником. Обман, манипуляции, введение в заблуждение, применимы все эти обычные уловки. Используя свои преимущества, убедиться, что противник находится в невыгодном положении. Но, честно говоря, я бы не стала доверять сложным схемам и хитроумным стратегиям в противостоянии с Верховным». Нефис на мгновение замолчала, а затем произнесла голосом, лишенным каких-либо особых эмоций: «В конце концов, лучший способ сражаться с суверенным самому, будучи суверенным». Санни усмехнулся. Интересно, это было не совсем то, что он ожидал услышать. Нефис в данный момент находилась в центре грандиозного и рискованного плана проникновения в великий клан, чтобы свергнуть его правителя. При этом она пренебрежительно отозвалась о таком подходе, заявив, что лучший способ убить Верховного – это сначала стать им. Сомневалась ли она в своем плане, или готовилась осуществить совсем другой? Это было невозможно, ей никогда не позволит бросить вызов четвертому кошмару, не говоря уже о том, чтобы вернуться из него живой. Джунгли проглотили его тихий смех, и в наступившей тишине Нефис спросила: «А как насчет тебя, лорд Тень? Как бы ты сразился с Верховным?» Санни немного подумал, а затем бесстрастно пожал плечами: «Я, на самом деле все просто, я бы, наверное, подождал, пока двое из них столкнутся, понаблюдал, как один умирает, а другой ослабевает, после чего ударил бы в спину того, кто выжил». Нефис слегка наклонила голову. Когда она заговорила, в ее голосе слышалось легкое удивление. «Ты очень уверен в своем умении наносить удары в спину, лорд Тень?» Санни улыбнулся за ониксовым забралом. «Довольно уверен, я думаю. Никто из тех, кому я наносил удары в спину, никогда не жаловался. Что ж, потому что они были мертвы». Уголок ее губ изогнулся. Некоторое время они молчали. В конце концов Санни сказал: «У меня есть еще один вопрос». Он направил их к едва заметной тропинке. Белое сияние пламени Нев было ярким, прогоняя тьму, тьма отступила, но ненадолго, открыв взору яркий алый мох и красные лианы, растущие на искривленных стволах древних деревьев. Как только они вдвоем прошли мимо, тьма вернулась, поглотив все заново. Санни вздохнул. «Ты знаешь легенду об Одиссее, Нефис?» Казалось, удивилась его вопросу. «Конечно. А что?» Он заговорил, не поворачивая головы. Его холодный голос оставался ровным и бесстрастным. «Одиссей на 20 лет покинул свой дом. Все считали его погибшим, и многие женихи приезжали, чтобы предложить его вдове выйти замуж. Какое-то время она отказывала им, но они настаивали на том, что она должна сделать выбор. Один из них был наследником трона Итаки. Санни сделал небольшую паузу, а затем продолжил. В конце концов Одиссей вернулся и проник на собрание женихов, переодевшись нищим. Он пришел в тот самый дом, где обитали его враги. Никто из них не узнал его, решив, что он слаб и не представляет угрозы. Они ошибались. Джунгли зашумели вокруг них, когда его голос стал немного зловещим. Затем Одиссей безжалостно расправился с женихами, не пощадив ни одного. Мало того, он зверски убил даже служанок, которых посчитал неверными. В тот день пролилась река крови, десятки людей погибли, их тела были изрезаны и изуродованы. Итак, мой вопрос. Он остановился и повернулся лицом к Нефисе и ее чистому белому пламени. Не слишком ли жесток Одиссей? Она некоторое время смотрела на него своими прекрасными серыми глазами, в которых плясали огоньки пламени. В конце концов Нефис своим обычным спокойным тоном сказала: «Ты никогда никому не испытывал ненависти, не так ли, лорд Тень? Мне кажется, что ты очень добрый человек». Он рассмеялся. «Это впервые. Меня много кем называли раньше, но добрым такого я еще не слышал». Он отвернулся и продолжил идти вглубь джунглей. «Кстати, ты ошибаешься. Мне тоже знакома ненависть. На самом деле, я полный ненависти человек. Правда, его ненависть, вероятно, была не такой жгучей, как ее». Глава 1670. Добро пожаловать в джунгли. Фрагмент царства теней был огромен. Его тьма скрывала не только поверхность грудины мертвого бога, но и поглощала значительную часть отвратительных джунглей, процветающих в его полых глубинах. Проклятие снов усыпило кошмарных существ, населяющих этот район, так что здесь было относительно безопасно. Санни и Нефис двигались с достаточной скоростью и достигли края фрагмента за несколько часов. Конечно, они могли бы быть и быстрее, но он использовал это время, чтобы рассказать ей об опасностях, подстерегающих их дальше. Джунгли скрыты от взоров неба, но они гораздо опаснее, чем поверхность. Все кошмарные существа Божьей могилы рождаются на поверхности, но только те, кто достаточно силен, чтобы выжить там, спускаются в пустоты. Здесь они могут существовать вечно теоретически. На практике же все они каннибалы. Конкуренция за воду и пищу очень жестока, поэтому обитатели джунглей постоянно сражаются и пожирают друг друга. Кошмарные существа, как известно, сражались между собой, только в присутствии людей они объединялись, чтобы сначала уничтожить тех, кто не был подвержен порче. Однако в пустотах все было гораздо хуже, где каждой мерзости приходилось часто утолять свой голод. Жизнь и смерть сменяли друг друга быстро, и только самые злобные из существ держались какое-то время. Его тон оставался безразличным. Только самые сильные и свирепые мерзости спускаются в джунгли, и только самые беспощадные из них выживают здесь. Это кипящий котел ужаса, где пугающие монстры бесконечно сражаются друг с другом, и только самым ужасным из них удается выжить. В результате, средняя сила кошмарного существа из пустот поистине устрашающая и постоянно растет на протяжении веков. Нефис вздохнула позади него. «Тебе это ничего не напоминает?» Санни пожал плечами. «Наверное, это немного похоже на безумную, ускоренную версию эволюции». Она посмотрела на спящую мерзость неподалеку с задумчивым выражением на лице. «Я подумала, что они такие же, как мы». Он некоторое время молчал. «Не уверен, что понимаю». Нефис отвернулась от кошмарного существа и мечом перерубила толстую лозу, преграждавшую ей путь. Ее голос звучал немного задумчиво. «Заклятие отправляет молодых людей в первый кошмар, и только те, кто достаточно силен, возвращаются обратно. Затем оно бросает их в царство снов, где им приходится постоянно бороться за выживание. Чтобы стать сильнее, им приходится поглощать кошмарных существ или друг друга. Так что мы, люди, не так уж сильно отличаемся от мерзости Божьей могилы». Санни мрачно улыбнулся. Параллель действительно имела место, просто темпы развития людей были в разы быстрее, чем у кошмарных существ в пустотах. То, на что у мерзостей уходили тысячи лет, человечество вполне могло достигнуть менее чем за столетие. Заклятие было жестоким, но эффективным. Он пожал плечами. «В любом случае, эти джунгли кишат великими кошмарными существами. Есть здесь и проклятые, я сделаю все возможное, чтобы нам сегодня удалось избежать встречи с ними. Есть также и испорченные мерзости. Они слишком слабы, чтобы противостоять более сильным существам, поэтому развили множество подлых стратегий выживания. Его лицо исказилось за ониксовым забралом. Многие из них крошечные и стремятся вгрызться в твою плоть. Большинство из них ядовиты. Некоторые заманивают свою жертву в беспомощное состояние с помощью ментальных атак или иллюзий. Практически все они – прекрасные мастера маскировки, сливающиеся с джунглями. Старайся полагаться на слух больше, чем на зрение, и если мы столкнемся с роем паразитов, без колебаний преврати их всех в пепел. Самой очевидной слабостью Санни было то, что он не обладал средствами нанесения мощного урона по большой площади. Поэтому он был уязвим для огромных полчищ крошечных паразитов. В этом смысле наличие рядом с ним Нефис было благом, ведь ее способность управлять испепеляющим пламенем компенсировала его слабость. В бою они всегда были хорошей парой. Он тихо улыбнулся. «Все, о чем я говорил, можно применить и к здешним растениям. Эти мерзкие джунгли столь же хищны, как и населяющие их кошмарные существа. Так что опасайся и тех, кто, казалось бы, не может двигаться». Нефис немного помолчала, а затем слегка удивленным тоном сказала: «Как погляжу, ты выбрал прекрасное место для жизни, лорд Тень. Правда, немного смертельно опасное». Он усмехнулся. «Разве ты не живешь в бастионе, леди Нефис? По-моему, это место гораздо более смертоносное». Она ничего не ответила, возможно, выражая согласие. Непроницаемая тьма вокруг них медленно отступала. Они приближались к границе фрагмента. Вскоре после этого перед ними открылся истинный облик подземных джунглей. Санни и Нефис остановились, глядя на просторы дикого леса, раскинувшегося перед ними. Пустоты были в основном темными, но кое-где виднелись падающие сверху столбы света. Это были трещины в куполе древней грудины. В настоящее время каждая из них была соединена с джунглями колоссальными лианами, мхом и багровыми зарослями, и каждая функционировала как витой небесный мост. Когда на поверхности шел дождь, из трещин обрушивались огромные водопады, омывая джунгли и вызывая разрушительные наводнения. Когда пелена облаков разрывалась, вертикальные мосты воспламенялись в грандиозном пожаре и превращались в пепел, который дождем осыпал джунгли и удобрял их почву. Трещины в костях были не единственным источником света в пустотах. Сами джунгли светились тусклым алым светом, в сырой темноте росло множество переливающихся растений. Они питались рассеянным солнечным светом через лианы, протянувшиеся к поверхности, а затем медленно выпускали его, излучая свет и тепло. Вид всего этого был инородным, жутким и пугающим, но в то же время захватывал дух. Тихо вздохнув, Нефис погасила пламя и несколько мгновений изучала джунгли. Затем она закрыла глаза и прислушалась. В конце концов, она сказала: «Не думаю, что мы успеем вовремя, если продолжим идти пешком. Может, нам полететь?» Санни взглянул на нее и на мгновение замешкался. «Я не очень-то силен в воздушном бою в данный момент. Лететь будет гораздо быстрее, да, но и гораздо опаснее». Нефис поразмыслила, а затем спокойно кивнула. «Тогда давай полетим». Глава 1671. Бойтесь солнца. Согласно тому, что рассказал им спящий, двое его друзей находились не так уж далеко от территории Санни, однако они были далеко за пределами досягаемости его ощущения теней. Юноше потребовалось два дня скитаний, чтобы наткнуться на фрагмент царства теней, где его и подобрала святая. Единственная причина, по которой ему удалось пережить такое путешествие через Божью могилу, заключалась в том, что Нефиса и ее люди сожгли большую часть кошмарных существ на поверхности, расчистив путь к окрестностям храма. Санни мог преодолеть расстояние, которое спящий может пройти за два дня, за пару шагов, но использование теневого шага в таком случае должно было израсходовать огромное количество эссенций, особенно если ему придется взять с собой Нефис. О том, чтобы доставить ее и еще двух человек обратно, не могло быть и речи, если только он не хотел оказаться сильно ослабленным посреди зоны смерти, не говоря уже о том, чтобы сорвать работу двух других своих аватаров. Короче говоря, он предпочел бы передвигаться менее расточительным способом. Полет его вполне устраивал. Пока Нефис призывала свои прекрасные крылья, Санни расширил свое ощущение теней. Он был осторожен, исследуя ужасные джунгли. Здесь было много кошмарных существ, которые могли чувствовать его взгляд и не стеснялись смотреть в ответ. Вскоре выражение его лица потемнело. «Будем действовать медленно». Белые крылья появились в порыве ветра. Освещенная мягким сиянием, Нефис подняла руки, чтобы собрать свои серебристые волосы. Остановившись, Она приподняла бровь и посмотрела на него, слегка смутившись. «Разве мы не решили лететь, чтобы сэкономить время?» Санни пару мгновений смотрел на нее, а затем медленно отвел взгляд. «Да, но если нас заметит что-то действительно могущественное, мы окажемся в тупике. Возможно, даже будем вынуждены бежать. Поэтому мы будем преодолевать по дюжине километров за раз. Я буду разведывать путь в поисках опасности, когда мы остановимся». Он указал на один из лиановых мостов, тянущихся к куполу пустот. «Сначала направляйся туда». Нефис несколько мгновений оставалась неподвижной, после чего кивнула и слегка согнула колени. Затем она мощно прыгнула, подняв одним взмахом крыльев порыв ураганного ветра. Санни растворился в тенях и последовал за ней в облике черной вороны. Вдвоем они взмыли над густым пологом красных листьев и стремительно полетели к далекому столбу лиан. Одновременно с этим бесчисленные взгляды следили за их полетом. Нехорошо, из джунглей внезапно поднялся огромный рой ужасающих существ, которые, словно жужжащее облако, устремились им наперерез. Каждая мерзость напоминала комара, если бы комары были размером с собаку и с блестящими брюшками, полными гнилой крови. Санни возмущенно каркнул. «Неужели мне придется призвать змея?» Но прежде чем он успел принять решение, черный меч Неф внезапно вспыхнул ослепительным белым сиянием. Она взмахнула им в направлении приближающегося роя, отчего над джунглями заскользила одинокая сверкающая искра, казалось, подхваченная ветром. Мгновение спустя белая искра внезапно вспыхнула, и из нее родился ураган пламени, охвативший рой. Пылающие мерзости попадали вниз, как дождь из белого огня, исчезая во влажно-малом покрове. Те, кто не был сожжен, в трепете замедлились. Нефис светилась чистым белым сиянием. Пролетая над джунглями, она была похожа на маленькое солнце, а если чего и боялись кошмарные существа божьей могилы, так это солнце. Мгновение спустя те мерзости, которые избежали первоначального пожара, тоже были поглощены пламенем. Вот так просто рой был уничтожен. Санни недоверчиво наблюдал за происходящим. Проклятие! Как удобно! У Санни было много способов справиться с мерзкими гигантами и свирепыми зверями. Но эти бесчестные вредители за последний год доставили ему столько хлопот, теперь при их появлении ему не нужно было даже шевелить когтями. Обнимать бедро меняющей звезды было так здорово. Эти хранители огня действительно наслаждались жизнью. Через минуту или две они достигли моста из лиан. Меч Неф снова ударил, но уже без усиления пламенем. Тем не менее обезглавленное тело отвратительного монстра-примата рухнуло вниз и через десяток секунд с грохотом разбилось в джунглях. Нефис приземлилась на толстый стебель красной лозы и, воспользовавшись наручами доспехов, очистила стену от живого столба ядовитых шипов. Затем она вонзила перчатку в мох, чтобы найти опору. Наполовину стоя, наполовину повиснув над пропастью, она наблюдала за джунглями. Ее взгляд был спокойным и сосредоточенным. Санни в облике вороны приземлился ей на плечо. Нефис мельком взглянула на него, но ничего не сказала. Он снова направил свое ощущение теней вперед и почувствовал нескольких действительно сильных противников, прячущихся под густым пологом не так далеко от их позиций. Один из них уже поднимался по небесному мосту, скрытый от глаз путаницей красных листьев. Лучше всего было бы. Он спрыгнул с плеча Неф и спланировал вперед, через пару секунд плавно свернув вправо. Она последовала за ним. Так они и пробирались между столбами растительности, каждый раз проводя в воздухе не более нескольких минут. В процессе на них нападали и другие мерзости стаи более слабых существ, а также по-настоящему ужасные создания. Самым сильным из них был великий монстр, похожий на темно-красного питона, который притворялся частью лианового моста. Маскировка существа была настолько тщательной, что Санни его совсем не заметил, однако Нефис заметила. Мало того, она точно знала его ранг, класс и атрибуты, что значительно облегчило битву. Должно быть, Касси помогала ей все время по пути из бастиона. В итоге Санни с помощью манифестации теней обездвижил гигантского питона, а Нефис несколькими безжалостными ударами меча отрубила ему голову. Битва была короткой, но ожесточенной, в действительности настолько, что шум привлек внимание других, гораздо более опасных существ. К счастью, Санни и Нефис успели сбежать до того, как другие мерзости добрались до трупа огромного питона и вступили в схватку за право пожрать его массивное тело, заставив джунгли содрогнуться. Несмотря на то, что они не виделись 4 года и она даже не помнила его, их взаимодействие было таким же плавным и комфортным, как и раньше. Они двигались как две части единого целого, не говоря друг другу ни слова и не подавая сигналов, обрушивая смерть на своих врагов. Сан не скучал по этому чувству. В общем, никогда еще путешествие по пустотам не было таким легким. Вскоре они добрались примерно до того места, которое описал спящий. По крайней мере, столб из лиан, по которому он выбрался на поверхность, оказался правильным. Теперь нужно было найти мертвое дерево, под которым прятались двое других людей. Если они, конечно, были еще живы, будь оно все проклято. Настроение Санни стало мрачным, когда он увидел, что находится за возвышающимся столбом. Там, под ними, почти полностью поглощенные джунглями, находились огромные руины. Глава 1672. Все, что осталось. Санни принял человеческий облик, стоя на извилистом стебле гигантской лозы бока бок с Нефис. Солнечный свет струился сверху, освещая ее стройную фигуру, а вот его фигура была скрыта в глубокой тени, почти незаметная. Если бы кто-нибудь взглянул на них сейчас, могло бы показаться, что она наблюдает за заросшими руинами в одиночестве. Руины были огромными и разросшимися, но большую их часть поглотили джунгли. Лишь несколько полуразрушенных каменных строений возвышались над пологом, покрытым красным мхом. Их трудно было принять за рукотворные постройки, но пробужденные были экспертами во всем, что касалось руин. В конце концов, царство снов было ими просто усеяно. Нефис слегка наклонила голову. Руины? Я не знала, что здесь, в Божьей могиле, когда-то жили люди. Санни несколько мгновений молчал. На самом деле Божья могила когда-то была густонаселенной. Здесь процветала довольно развитая цивилизация. Поверхность была такой же смертоносной, и я ничего не могу сказать о море пепла под ней. Но в пустотах много разрушенных городов, некоторые из них по размерам не уступают небольшим населенным пунктам в реальном мире. Она посмотрела в его сторону, но увидела лишь темноту. «Я не знала, что ты так интересуешься древними цивилизациями, лорд Тень». Он улыбнулся. «Те, кто забывает прошлое, обречены повторять его в будущем». Его слова туманно намекали на двойной смысл, но больше он ничего не сказал. В любом случае Нефис была права. Санни действительно интересовался древними цивилизациями на самом деле, всегда интересовался, еще в мрачном городе. Разгадка тайн прошлого затрагивала какую-то потаенную часть его сердца. Острые ощущения и очарование исследования забытых руин были для Санни ближе всего к хобби. Возможно, в идеальном мире это стало бы одной из страстей всей его жизни. Однако его интерес к руинам Божьей могилы был особенным. Мертвые цивилизации царства снов всегда были для него одним и тем же, люди были разными, истории были разными, но все они принадлежали страницам одной книги. Однако после встречи с цветком ветра в гробнице Ариэля Санни узнал, что в царстве снов есть два совершенно разных вида руин. Одни принадлежали людям, жившим в смертных мирах, которые были уничтожены войной между богами и даймонами, а также ее непосредственными последствиями. Другие принадлежали тем, кто жил в пяти божественных царствах, но позже пал жертвой порчи. Разница между ними была очень важной. Последние цивилизации были заражены заклятием кошмара еще до своего падения, точно так же, как и жители мира бодрствования, шестого божественного царства. Руины в Божьей могиле принадлежали ко второму типу, потому что Божья могила когда-то была божественным царством. Если Санни был прав, то это жуткое место было тем, что осталось от мира Бога Солнца после того, как его поглотило царство снов. Смертоносная белая пустота, скрытая за пеленой облаков, море пепла внизу – это должно было быть разрушенное царство Владыки Света. Если так, то жители этого царства должны были пережить завершение погибельной войны. Боги были мертвы, кошмары забытого бога медленно пожирали разрозненные земли, рождалось царство снов. Но здесь процветающая цивилизация выжила и сохранилась, построив густонаселенные города на костях колоссального скелета. Он мог только представить, какой странной и яркой была эта цивилизация, с огромными городами, возвышающимися в сияющих джунглях, огромными водопадами, низвергающимися сверху и образующими стремительные реки, которые бесследно исчезали через несколько дней. Огромная грудина, должно быть, была сердцем этой цивилизации, внутри ребер возвышались вспомогательные королевства, а самые отдаленные города были построены в костях рук и ног мертвого божества. Но потом снизошло заклятие кошмара, и, как и жители Сумеречного моря, обитатели Божьей могилы не справились с его суровым вызовом, будучи поглощенными потоком врат кошмаров. Теперь их не стало, даже память о них исчезла. Мир, который они называли своим домом, теперь был частью царства снов. Остались лишь эти заросшие руины. И Санни, и Нефис смотрели на них с одинаковым чувством, хотя и скрывали его. Неужели их мир будет поглощен, как этот? Исчезнет ли однажды их народ, как исчезли эти люди? Санни вздохнул и направил свое ощущение теней в руины. Через некоторое время выражение его лица стало мрачным. Почувствовав, что тени вокруг нее становятся все темнее, Нефис дернулась и немного мрачным тоном спросила: «Они мертвы?» Он медленно покачал головой. «У меня есть хорошая и плохая новость, леди Нефис». Он сделал небольшую паузу, а затем с холодным безразличием добавил: «Хорошая новость заключается в том, что двое спящих все еще там, в руинах». Она нахмурилась. «А какая же тогда плохая новость?» Санни шагнул из тени, и яркий солнечный свет отразился от поверхности его ониксовых доспехов. Однако в щели его забрало по-прежнему царила непроглядная тьма. Они там не одни. Как, черт возьми, этот парень выжил? Там, под пологом джунглей, медленно двигались многочисленные тени, каждая из которых принадлежала мощному кошмарному существу. Он никогда раньше не видел и не чувствовал подобных мерзостей, но просто по глубине их теней понял, что они могущественны. Их было очень много. Эти спящие, должно быть, нашли самое смертоносное гнездо кошмарных существ в округе, чтобы использовать его в качестве укрытия. Их удача, ну, я даже не знаю, удивительная она или абсолютно ужасная. Они долго не продержатся, но то, что они столько продержались, уже чудо. Она спокойно кивнула. «Значит, мы будем сражаться». Санни на несколько мгновений уставился на нее. «Или мы схватим их и убежим». Нефис покачала головой. «Не думаю, что это возможно». Он нахмурился, не понимая, что она имеет в виду. Через несколько мгновений он все понял. Яркий свет, падающий на них с высоты, вдруг стал во много раз ярче, почти ослепляя облака. А еще через долю секунды огромный столб лиан, на котором они стояли, задрожал, верхняя его часть превратилась в пепел. Нефис спрыгнула со стебля и бросилась вперед, к руинам, и подальше от солнечного света, не стой столбом. Беззвучно выругавшись, Санни прыгнул за ней, но на этот раз не стал превращаться в маленькую ворону. Вместо этого он сделал себя настолько легким, каким только мог, и заскользил по ветру, снижаясь в частично контролируемом падении. Он тяжело вздохнул, а затем усмехнулся, его глаза заблестели от возбуждения. «Полагаю, это означает, что мы будем сражаться». Глава 1673. Вход в руины. Повелитель теней прорвался сквозь полог и исчез в джунглях, бесшумно приземлившись в руинах. Нефис сложила крылья и опустилась вслед за ним в море красных листьев. Мгновение спустя она приземлилась на небольшой поляне. Алый мох смягчил ее приземление, но она почувствовала твердость камня под ногами. Вокруг нее были разрушающиеся строения, большинство из которых были полностью поглощены лианами и ползучими растениями. Некоторые растения красиво светились, разгоняя кромешную тьму. Руины древнего города были наполнены светом, тенями и неземным полумраком. Светящиеся растения также излучали тепло, поэтому влажный воздух под непроницаемым пологом из ржаво-красных листьев был удушливым и знойным. Нефис глубоко вдохнула, в то время как ее алебастровая кожа заблестела от влаги. Жарко. Земля задрожала, когда огромные столбы лиан рухнули на джунгли, окутанные пламенем, и разбросали во все стороны тучи горящих обломков. Пепел падал вниз, словно снег. Несколько огненных метеоров также упали в руины, разжигая в нескольких местах небольшие костры. Нефис отозвала крылья и на мгновение закрыла глаза, прислушиваясь к джунглям. Вдали раздавалась какофония неописуемых звуков. Кошмарные существа, населяющие этот вибрирующий ад, были в движении, доведенные до неистовства разрушением небесных мостов. Но здесь, в руинах, все было относительно тихо. Джунгли шелестели и перешептывались тысячами голосов, но их тон ничем не отличался от того, что был раньше. И это было плохо. Это означало, что кошмарные существа не осмеливались приходить сюда и бросать вызов хозяевам этого места. Она открыла глаза и посмотрела на повелителя теней, который, похоже, обладал каким-то атрибутом или способностью, позволявшей ему чувствовать многие вещи на расстоянии. Конечно, невозможно было определить выражение его лица, потому что загадочный человек никогда не показывал своего лица. Однако его фигура была такой же холодной и отстраненной, как и прежде. Он не выглядел обеспокоенным, и, как ни странно, Это тоже успокаивало Нефис. Как близко мы находимся к спящим. Его тон был безразличен и по невыразительности соперничал с ее собственным. В паре километрах. Несколько мгновений она молча смотрела на него. Неужели я говорю точно так же? Безэмоциональный, отстраненный и невозмутимый. Король надменности. Она кашлянула. Дело не в том, что у нее не было чувств. Просто она провела большую часть своего становления в уединении. Поэтому, когда другие дети научились выражать свои эмоции голосом и лицом в компании родственников и сверстников, она этого не умела. Кому она должна была выражать свои чувства, если рядом никого не было? Умение общаться тоже было приобретаемым навыком, разумеется. Теперь Нефис умела все это делать. Она была вынуждена, как публичная фигура. Но ее обычное состояние оставалось прежним, таким, каким она была в детстве. Она нахмурилась. Ну, в любом случае. А что насчет кошмарных существ? Повелитель теней поднял руку, и в ней внезапно появился изящный Адати, змеевидный и темный, как безлунная ночь. Не было никаких вихрящихся искр, которые обычно появляются при вызове воспоминаний, и сам черный клинок проявился в реальности почти мгновенно. Уже движутся в нашу сторону. Нефис кивнула. Тогда не будем терять времени. С помощью длинного меча, который он ей дал, она прорубила путь сквозь лианы и двинулась вперед. Повелитель теней следовал за ней, но его шаги не производили ни малейшего звука, словно его здесь и вовсе не было. По мере того, как они пробирались вглубь руин, джунгли пытались их убить. Растения пытались опутать их и затянуть в ямы с вязкой пищеварительной жидкостью. Мерзкие твари падали сверху, стремясь проскользнуть под их броню. Светящиеся цветы красиво покачивались, посылая во влажный воздух облака плотоядной пыльцы. Нефис уже давно призвала свой шлем. Когда толстые лианы пытались схватить ее, она перерезала их. Когда с ветвей на нее падали отвратительные многоножки и гротескные клещи, она разрывала их на части. Когда облака пыльцы, споры яда пытались окутать ее, она произносила имя ветра, уничтожая их. Какое ужасное место! Повелитель теней просто шел позади нее, ничего не предпринимая. Казалось, он был вполне доволен тем, что использует ее как следопыта, давая указания только тогда, когда Нефис сбивалась с курса. «Ты не собираешься призвать свое эхо?» Он коротко ответил. «Нет». «А нужно ли?» Нефис стиснула зубы. Эти могущественные существа под его командованием защищали цитадель. Беспокоился ли он, что без них хранители огня могут пострадать, или что его цитадель пострадает от хранителей огня, если никто не будет за ней присматривать? Как бы то ни было, теневой святой, похоже, считал, что их двоих будет достаточно, чтобы выбраться из этих руин живыми. Нефис была немного рада его доверию, но в то же время и немного рассержена. По какой-то причине, у Морган тоже много эха. Морган стала намного сильнее после трансценденции. Поражение в Антарктиде, похоже, тоже закалило ее характер, и не то чтобы Анвил нянчился с ней, совсем наоборот. И все же между отношением клана Валор к своей родной и приемной дочери была огромная разница. Правда, Нефис подозревала, что суровое обращение, которому она подверглась со стороны короля мечей, на самом деле было проявлением привязанности. Однако он не дал ей ни одного могущественного эха. Морган вполне могла иметь более совершенное снаряжение, чем она, но и повелитель теней тоже. Как раз в тот момент, когда она собиралась сделать замечание, вопреки здравому смыслу, в ее голове раздался мягкий голос. «Неф, она уже поднимала меч. Приближается великий зверь. Какая-то конструкция или, возможно, нежить. Очень сильный, будь осторожна». Мгновение спустя она почувствовала его. Не само существо, а давление его приближения, обычное изменение давления воздуха, вызванное чем-то, движущимся с невероятной скоростью. Курган красного мха перед ней взорвался, обнажив темное нутро древних руин. Из нее, окруженной разлетающимися кусками мха и осколками древнего камня, появилось жуткое существо, вооруженное странным оружием. Существо было вдвое выше Нефис, но сморщенное и сгорбленное, как мумия. Оно отдаленно напоминало человека, а его тело было сделано из потрескавшегося камня. На нем, словно рваная мантия, рос красный мох, а под ним Нефис почувствовала отвращение. Под каменным панцирем виднелась иссохшая плоть, как будто внутри голема когда-то был заключен человек. Каменное лицо существа было лишено черт, за исключением глаз. Внутри двух круглых отверстий, вырезанных на его поверхности, зияли две раны, в которых должны были находиться человеческие глаза, но из них на черных стеблях росли два прекрасных цветка. Булава, которую держал Галим, казалась выточенной из алмаза. Он был похож на монаха, обретшего просветление и ставшего единым целым с миром, с отвратительным миром распространяющейся порчи, наполненным лишь древним злом и леденящей душу злобой. Нефис потребовалась лишь доля секунды, чтобы разглядеть все эти детали, а затем существо устремилось к ним. Глава 1674. В тандеме. Великий зверь. Убийство великого зверя могло не доставить никаких проблем или доставить все проблемы в мире. Создания такого ранга были не просто существами, каждый из них обладал мифической силой, сама реальность разрушалась под давлением их существования. Когда Нефис была мастером, одна великая мерзость была подобна катаклизму. Теперь Нефис сама была катаклизмом. Воспламенив пламя своей души, она засияла чистым сиянием и встретила жуткого голема со всей силой трансцендентного титана. Боль захлестнула ее, заставив сфокусироваться на мире. В мире боли все было четким и ясным, готовым подчиниться ее воле. Кроме повелителя теней, черное лезвие ее меча встретилось с алмазной булавой кошмарного существа, отразив удар и рассеяв его силу. Удар, который мог бы вызвать разрушительную ударную волну, был подавлен, и его разрушительный потенциал исчез без следа. Голем был быстрее Нефис, но она хорошо знала его движения. Им не хватало проницательности и намерения, они были почти лишены утонченности. Из-за этого существо теряло драгоценные мгновения, а она – ни одного. Спустя долю секунды острие ее клинка вонзилось в красный мох, стремясь разрушить один из плечевых суставов голема. Меч, который дал ей повелитель теней, должен был быть равен трансцендентному оружию, и притом очень мощному. Разрубить плоть великой мерзости было бы трудно, но не невозможно. Тем не менее Нефис не надеялась пробить каменную оболочку голема и вместо этого целилась в слабое место. Она уже знала, что существо не сможет избежать ее удара. В этом и заключалась сила Неф. Она не могла предсказывать будущее, как Кси, и не обладала аспектной способностью, позволяющей ей читать мысли противника. Однако она знала законы боя, знала их досконально, инстинктивно и всесторонне. Она знала все, от философии боя до того, как атомы взаимодействуют друг с другом, образуя стальной клинок. Поэтому ей не нужно было видеть будущее. Зная законы боя, она могла просто сказать, какие движения противник может выполнить, скорее всего, выполнит и будет выполнять в той или иной ситуации. Это была самая легкая часть того, чтобы быть мастером боя. Сложной частью было диктовать ситуацию, чтобы заставить противника двигаться так, как она хотела. Разумеется, чтобы добиться этого, нужно было знать противника. Плечевой сустав жуткого голема оказался гораздо прочнее, чем она предполагала. Ее клинок не задел каменный панцирь, но иссохшая плоть под ним оказалась такой же прочной. Меч вонзился в нее, но не прорезал глубоко, оставив лишь незначительную царапину. Нефис нахмурилась, понимая, что теперь она открыта для возмездия существа. Алмазная булава поднялась и с ужасающей скоростью полетела ей в голову и была отброшена от эти повелителя теней. Он не только защитил Нефис, но и дал ей возможность нанести еще один удар. На этот раз она целилась в глаза голема. Сражаться бок о бок с теневым святым было удобно. Нефис знала, что он был превосходным фехтовальщиком, это стало ясно из их поединка. Однако больше всего ее поразило то, насколько превосходно он умел поддерживать партнера в бою и, в свою очередь, получать поддержку от партнера. Возможно, даже слишком. Она ожидала, что такому одинокому и нелюдимому человеку будет сложно сотрудничать с другими. Но на самом деле все было наоборот. Ее тень словно ожила, сражаясь на ее стороне с непринужденной легкостью. Повелитель теней, казалось, предугадывал каждый ее шаг и всегда оказывался именно там, где ей было нужно, играя свою роль безупречно и максимально эффективно. И что еще более странно, Нефис сама причудливым образом подстраивалась под его стиль боя. Ей не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы действовать в унисон с ним, словно это было чем-то естественным. Воины Валора отличались высокой дисциплиной и поощряли единство, часто тренировались и шли в бой вместе. И все же она чувствовала себя более непринужденно в компании этого совершенно незнакомого человека. Возможно, это была уникальная способность трансцендента с высокой степенью сродства к теням, ведь тени никогда не существовали сами по себе. В их природе было быть кем-то сотворенными. Ее меч вонзился в глаз голема, глубоко погрузившись в него. Это не убило великого зверя, но, Похоже, немного замедлила его. На всякий случай Нефис срезала цветок, растущий из другой его глазницы, задаваясь вопросом, было ли это существо хищным растением. Но это оказалось не так. Цветы, похоже, были просто украшением. «Пробей броню», — голос Касси подсказал ей, где находится слабое место этого существа. Живых существ было относительно легко убить, потому что у них были общие слабые места — сердце, мозг, сосудистая система. А вот с конструкциями и нежитью дело обстояло сложнее. Их уничтожение всегда было все равно, что тыкать пальцем в небо, особенно если они были настолько сильны, что об их полном уничтожении не могло быть и речи. Целься в нагрудник. Нефис и повелитель теней оставили попытки повредить жесткую плоть мерзости, сосредоточившись на треснувшей броне каменного голема. Она даже пожертвовала частью своего физического усиления, чтобы укрепить черный меч. К счастью, этот клинок легко принял пламя души, воспламенившись странным темным сиянием. Битва продолжалась с десяток секунд, и к ее концу вся полоса джунглей была полностью перевернута вверх дном. Нефис и ее отстраненный проводник обрушили шквал ударов на нагрудник великого зверя, легко уклоняясь от его совершенно разрушительных, но простых и предсказуемых атак. Каждому из них, возможно, было бы нелегко сражаться с этим существом в одиночку, но вместе они одолели его без особого напряжения. Вскоре древний камень треснул еще сильнее, а затем взорвался дождем осколков. Голем зашатался и рухнул на землю. Заклятие прошептало ей на ухо, его голос был насмешливым и коварным. «Вы убили великого зверя, Асуру осуждения. Ваша душа сияет ярче». Нефис тяжело вздохнула и отозвала шлем. Выбившиеся пряди волос прилипли к ее светлому лицу. Она настороженно смотрела на рухнувшего голема, понимая, что это только начало страшной битвы. В конце концов, повелитель теней говорил, что в руинах много этих мерзостей. Ее проводник тем временем подошел поближе к каменному существу, немного посмотрел на него, после чего пнул его ногой. Затем он заговорил с нотками мрачных эмоций в своем обычно холодном голосе. «Это МБП». Нефис была удивлена. Она замерла на мгновение, а затем приподняла бровь. «Что?» Он указал на мертвого голема кончиком своего адати. «Это существо МБП. Мобильная боевая платформа. Ну я думаю, это больше похоже на бронированный силовой костюм. Обычные солдаты использовали их в Антарктиде». Повелитель теней некоторое время молчал, после чего вздохнул. Мумифицированный труп внутри был пробужденным воином, а этот голем – силовой костюм, который он носил. Разумеется, он был создан с помощью колдовства, а не технологии. Его голос постепенно вернулся к обычной безразличной беспечности. «Полагаю, они были защитниками этого города». Глава 1675. Неприкрытые джунгли, которые до этого были похожи на шумящий океан, внезапно стали абсолютно тихими. Мертвая тишина, окутавшая их, была настолько абсолютной и неестественной, что, несмотря на знойную жару, Нефис на мгновение почувствовала, как по спине пробежал холодок. Ужасы забытых руин приближались. Она слегка нахмурилась, а затем отозвала большую часть своих доспехов. Вихрь искр на несколько мгновений окутал ее стройную фигуру, а затем бесследно рассеялся, оставив после себя лишь тонкую белую тунику. Освободившись от удушающей тяжести доспехов, Нефис глубоко вдохнула и заметила, что повелитель теней пристально смотрит на нее. По крайней мере, ей так показалось. Тьма в щели его забрала была такой же холодной и туманной, как и всегда. «Что ты делаешь?» Его голос был безэмоциональным, но ей показалось, что она уловила в нем намек на эмоции. «Может быть, замешательство?» Да, он, вероятно, был в замешательстве. Она пожала плечами, наслаждаясь тем, как дышит ее кожа, не стесненная тяжестью металла. «Моя броня не выдержит удара великого зверя. Я предпочла бы иметь всю скорость и ловкость, которые только могу развить, учитывая обстоятельства. Тогда у меня будет шанс вообще не попасть под удар». Это было правдой. Ее доспехи были верховным воспоминанием второго уровня, но после битвы с этим Асурой она решила, что они не защитят ее от удара одного из древних големов. Она могла исцелить свое тело, если оно было повреждено, но не доспехи, а когда доспехи были разрушены и выгнуты, они еще больше сковывали движение. Теперь, когда присутствие истинных хозяев разрушенного города отпугнуло всех вредителей, населяющих джунгли, лучше действовать быстро и проворно. Другой причиной, по которой Нефис отказалась от доспехов, была необходимость. Она была уверена, что в предстоящей битве ей придется использовать способность трансформации, поэтому она не хотела сжигать верховное воспоминание. Доспехи были довольно приличными. Будет жаль, если они превратятся в лужу расплавленной стали, как и многие предыдущие. Касси как-то сказала ей, что они ей очень идут. Не то чтобы это имело значение, конечно. О чем я вообще думаю? Нефис отвела взгляд, скрывая смущение от неуместной мысли, и вызвала два амулета, жуткое предупреждение и завет злобы. Первый обладал чарами, отпугивающими существ более низкого ранга, чем она, а второй добавлял к ее атакам элемент коварного разложения, не слишком мощный, но накопительный. Наконец, она активировала чары своей туники, оставшегося нижнего слоя снятой верховной брони, и почувствовала, как воздух вокруг нее стал прохладным и мягким, лаская ее слегка влажную кожу, словно тонкий шелк. Этот невидимый барьер мало что мог сделать против острого оружия, но он мог ослабить удар тупых предметов, таких как алмазная булава, которой орудовал безмозглый Асура. Каждое воспоминание было усилено короной рассвета, что делало чары намного мощнее. В арсенале ее души было еще много инструментов, но их использование было вопросом распределения ресурсов. Слишком сильная зависимость от воспоминания истощала ее эссенцию, которую можно было потратить на аспекты колдовства. Она также не могла призвать алтарь отрицания, чтобы уменьшить потребление эссенции, поскольку это воспоминание можно было использовать только в статичном положении. За последние 4 года Нефис заработала поистине поразительное количество воспоминаний, но большинство из них не стоили ее эссенции. Некоторые ушли к хранителям огня, а некоторые были проданы, чтобы финансировать их даже при номинальной поддержке клана Валор. Содержание цитадели и частной армии мастеров обходилось недешево. Более тайные дела, которыми занималась Касси, также требовали немалых средств, и нельзя было допустить, чтобы о них узнал великий клан. В результате Нефис сохранила лишь несколько проверенных воспоминаний, большинство из которых пригодились в самых разных ситуациях. В каждой битве она вызывала их как можно меньше, полагаясь на свое мастерство и силу, насколько это было возможно. Повелитель теней тоже не был похож на человека, который часто полагается на воспоминания, хотя она не была уверена, что их причины совпадают. Нефис не видела, чтобы он вызывал хоть одно воспоминание, кроме змеиного адати и ониксовых доспехов, если это вообще были воспоминания. В данный момент она не была уверена. Его способности были поистине многогранны. Проявленный меч, который он ей дал, держался очень хорошо. Зачем ему нужны были воспоминания с такой способностью и великолепным мастерством фехтования? Ей стало интересно, какие еще фокусы у него были припрятаны в рукаве. Как раз в этот момент тени зашевелились и затопили таинственного святого подобно темному приливу. Она вспомнила сцену с черным гигантом, возвышающимся над костяной равниной, и готова была сделать шаг назад, но масштаб этого казался намного меньше. И действительно, несколько мгновений спустя из темноты поднялось существо другого вида. Оно было совершенно черным, демонического вида, с четырьмя могучими руками и длинным хвостом, возвышалось над ней не менее чем на 3 метра, таким же высоким, каким был древний голем. От его мускулистого тела исходило ощущение леденящей, свирепой физической силы и звериной мощи. Каменные доспехи повелителя теней сдвинулись, покрывая 4-рукого демона подобно ониксовому панцирю, и в то же время его огромный адати покрылся рябью, как жидкость, становясь еще длиннее, чтобы соответствовать росту демона. Какой грозный меч! Нефис уставилась на темного демона перед собой, на мгновение задумавшись. Может быть, это и есть истинный облик повелителя теней, а человеческая форма, которую он носил, была не более чем маскировкой. Человек, темный колосс, стремительная ворона и этот теневой демон, было ли это результатом его способности трансформации? Если так, то она была гораздо более универсальной, чем предполагала Нефис, да и по сравнению с любым святым, которого она знала. Но тени по своей природе были аморфными и бесформенными, так что, возможно, такая универсальность имела смысл. Форма теневого демона чем-то напоминала зачарованные доспехи, которые когда-то носили защитники древнего города. Неужели его тело было заключено в панцире теней, как и их тело, в колдовской камень? Если так, то это было гениальное применение своего аспекта. Но дело не могло быть только в этом. Повелитель теней мог покрыть свое человеческое тело оболочкой четырехрукого демона и теневого колосса. Но что насчет вороны? Она была гораздо меньше человека. Значит, основополагающий принцип его трансформации должен был быть иным. Пока она размышляла над нюансами его аспекта, повелитель теней заговорил, его голос оставался холодным и безразличным. «Мы должны спешить». Его голос был все тем же, что было немного забавно. Подобный голос очень подходил молодому человеку с благородными манерами, но, исходя из груди такого огромного и свирепого существа, он звучал несколько комично. Как ни странно, Нефис захотелось рассмеяться. Разумеется, она этого не сделала, сохранив обычное спокойное выражение лица. Однако в ее глазах вспыхнули две искры. «Да верно, давай поторопимся». Отвернувшись, чтобы спрятать лицо, она схватилась за рукоять своего черного меча и бросилась в джунгли. Глава 1676. То, что нельзя отнять. Плотоядные растения и отвратительные паразиты, населяющие джунгли, попрятались в страхе, напуганные приближением хозяев древних руин. Поэтому Нефис бежала быстро, с каждой секундой преодолевая огромное расстояние. Ветер был прохладным и успокаивал ее стройное тело. Повелитель теней бежал впереди, его шаги были подобны шагам зверя. Его мощные конечности разрывали землю, и время от времени он использовал стволы высоких деревьев, чтобы прыгать вперед, отбрасывая щепки назад. Вскоре Нефис почувствовала приближение нового врага. Голем того же вида прорвался сквозь стену лиан, и земля содрогнулась от сокрушительного удара его шагов. Существо выглядело так же, как и то, которое они убили минуту назад, высокое, заросшее алым мхом. Его древний каменный панцирь был покрыт сетью трещин. Вместо булавы оно было вооружено алмазным скипетром. Через долю секунды этот скипетр уже летел к голове теневого демона. Его скорость была столь ужасающей, что смертельный удар казался неизбежным. Сами джунгли колыхались, следуя за траекторией алмазного оружия. Нефис подняла меч, чтобы блокировать удар. Долю секунды спустя повелитель теней просто исчез с пути скипетра. Раздался оглушительный грохот, и от места, куда должно было ударить оружие асуры, широким конусом разошлась разрушительная ударная волна. Огромная полоса джунглей, сотни метров в поперечнике, была мгновенно опустошена. К сожалению, Нефис оказалась в самом центре конуса разрушения. Меч, который она подняла, прорубил его насквозь, острый и неукротимый, позволяя ей продолжать двигаться вперед, не замедляясь слишком сильно. Она подпрыгнула, наступила на алмазный скипетр, пробежала по всей его длине и нанесла страшный нисходящий удар, и все это за одно мгновение. Прочный каменный панцирь великого зверя не раскололся, но это и не было ее целью. Нефис стремилась заразить его разложением завета злобы. Прежде чем существо успело схватить ее, она уже отпрыгнула назад, грациозно крутанувшись в воздухе. Из темноты за спиной существа появился повелитель теней, его огромный адати опустился, словно лезвие гигантской гильотины. В этой демонической форме, облаченный в страшные ониксовые доспехи, он был не менее внушителен, чем отвратительный асура. Мощь его удара была столь ужасна, что колени великого зверя подкосились, а лапы глубоко погрузились в мох. Сама земля раскололась. В воздух, словно шрапнель, полетели каменные осколки. Там еще один. Возвышаясь над стоящим на коленях кошмарным существом, он двумя руками яростно схватил его за голову, зажав ее в удушающем захвате. Двумя другими руками он развернул черное адати вниз и вогнал его острие в трещину, зараженную разложением прикосновения злобы. Нефис крутанулась и взмахнула мечом. До этого момента она использовала только спящую способность. Но в этот момент она вызвала искру пламени души и, терпя агонию, произнесла имена огня и ветра. Единственная искра превратилась в бушующее пламя, испепеляя все на своем пути. Джунгли перед ней превратились в пепел, обнажив ужасающую форму второго асуры. Атака мерзости была разрушена ударной волной направленного взрыва, и пламя прилипло к его панцирю, раскалившись настолько, что могло расплавить трансцендентную сталь. Каменная броня асуры выдержала, но размягчились от страшного жара. А вот иссушенная плоть, заключенная в ней, загорелась. Окутанное пламенем, огромное кошмарное существо поднялось, подобно адскому извергу. Нет времени. Нефис воспользовалась секундной задержкой, чтобы броситься на мерзость, удерживаемую повелителем теней. Зная, как уничтожить одного из них, они могли бы разделаться с ним с относительной быстротой, но великий зверь был великим зверем. То, что его смог повалить на землю святой, уже было чудом. Ее меч вспыхнул ярким сиянием, вобрав в себя всю мощь ее титанической души. Раздался взрыв ослепительного света, и каменная оболочка мерзости рассыпалась. Совместная атака света и тени преодолела его слабеющую устойчивость, а совершенное единство их убийственных воль победило его волю к жизни. Коленопреклоненный Асура медленно упал, алмазный скипетр выскользнул из его хватки. Второе кошмарное существо уже почти настигло их. Повелитель теней глубоко зарычал и напряг свое могучее тело с холодной тьмой, затаившейся в щели его забрало. Нефис пригнулась, когда массивный труп убитого Асуры был подброшен в воздух, и его страшная масса врезалась в горящую мерзость, как осадный таран. После этого они быстро расправились с ошеломленным существом. Она убила первого, а повелитель теней – второго. Три великих зверя за столько же минут, даже для Нефис это был выдающийся результат. Но все равно это было недостаточно быстро. Даже не останавливаясь, чтобы забрать верховные осколки души, они вдвоем бросились прочь. Этих ужасных существ становилось все больше, и выживание двух спящих висело на волоске. Когда они бежали, повелитель теней вдруг заговорил: «Это место мы вполне можем умереть здесь». Его голос был ровным и четким, словно ему было все равно. Нефис ответила лаконично, давно привыкнув ощущать холодное дыхание смерти. «Это правда». Он замешкался на мгновение. «Но неужели это действительно стоит того, чтобы умереть ради пары спящих?» Она перепрыгнула через поваленное дерево, проворно приземлилась и с ошеломляющей скоростью бросилась вперед. «Стоит». Для нее это был странный вопрос, но, впрочем, люди часто неправильно ее понимали. Она ответила честно, но сам вопрос был неверным и вводящим в заблуждение.